«Как думаешь, Гермиона?» Она вздрогнула, несколько раз моргнув, и коротко кивнула, но так и не отвела взгляд. «Эй!» — окликнул ее Гарри. «Все в порядке? Ты какая-то тихая». Дверь в паб открылась, и внутрь вошли двое парней лет 20. Они кого-то окликнули, и сидящий за барной стойкой светловолосый парень повернулся, радостно улыбнулся друзьям и махнул им рукой. Они одарили друг друга приветственными рукопожатиями и подозвали бармена. Гермиона облегченно выдохнула и на мгновение прикрыла глаза. «Да-да, я в норме. Просто немного устала». Она боковым зрением заметила, как Гарри и Рон обернулись назад, чтобы выяснить причину ее беспокойства, но когда повернулись обратно, ничего не сказали. Гермиона не хотела знать, догадались ли они, но еще больше не хотела вновь встречаться взглядом с Роном. «Так», — Гарри откашлялся, звучно опустив пивную кружку на стол, «по поводу Годриковой впадины. Скоро Рождество. Думаю, это весьма подходящее время для того, чтобы наведаться туда, как считаете?» «Думаю, в этом есть смысл», — на автомате ответила Гермиона, не подвергая предложение Гарри особому детальному анализу. «Нужно испробовать все, что у нас есть, каждую возможную зацепку». «Здорово. Я ведь так ни разу и не был там, с тех пор как, не знаю, просто мне кажется, что это путешествие поможет нам приблизиться к разгадке. Это непростое место, ведь так, Вол? Том бы мог этим воспользоваться». «Вот именно», — хмуро подтвердил Рон. «Там может быть засада, Гарри. К тому же, если ему каким-то образом удастся проникнуть в твои мысли, он может подослать туда пожирателей». «Согласен, риск довольно велик. Но что, если там спрятан один из крестражей? Например, чаша Пуффендуй. В Годриковой впадине не слишком символично для сами знаете кого. Скорее, я бы предположила, что там может оказаться меч Гриффиндора. А что, если ему каким-то образом удалось достать меч?» — внезапно предположил Рон. «А если он сделал еще один крестраж из этого самого меча, это бы объяснило, почему меч пропал?» — повел бровью Гарри, уставившись на пивную кружку. «Он ищет старшую палочку, самую могущественную из всех существующих», — проговорила Гермиона, понизив голос до шепота. Несмотря на действующие заглушающие заклинания, окружающие их отдаленный столик, он убил мастера палочек Григоровича и держит в плену Элливандера. За столом воцарилась тишина. Оказывается, постепенно открываться было не так уж и сложно. Главное вовремя остановиться и не вывалить на мальчиков все разом. Удивительная все-таки вещь – разлука. Вы встречаетесь и с трудом находите комфортную тему для разговора, теряя драгоценное время на обсуждение всяких пустяков. Словно вам приходится заново знакомиться и заново учиться доверять. В каком-то смысле это так и есть, ведь вы прежние и вы настоящие, абсолютно разные личности с разным опытом, мировоззрением, мыслями, чувствами. Гермионе хотелось бы поговорить с прошлыми Гарри и Роном, которых она знала когда-то давно, с которыми они вместе менялись на протяжении долгих лет и не замечали этих перемен. Все происходило плавно и закономерно. Нынешняя же встреча была истинным потрясением, несмотря на то, что и Гарри, и Рон определенно были собой. Гермиона испытывала необъяснимое противоречивое чувство, будто знала их всю свою жизнь и одновременно была вынуждена присматриваться, изучать, находить точки соприкосновения с самыми близкими друзьями, роднее которых у нее никого не было. «Это будет долгий путь, Алливандер, в Малфой Мэноре», — прошептал Рон, округлив глаза. «Да», — угнетенно подтвердил Гарри, — «я видел его, когда Реддл пускал меня в свое сознание. Думал, он уже мертв». Гермиона покачала головой, хоть уже и не могла утверждать, что уверена в этом. К своему стыду, она ни разу за прошедшие месяцы не поинтересовалась состоянием пленников. Его держат в подземелье вместе с гоблином из Гринготтса и Дином Томасом. Гарри и Рон пораженно переглянулись. Гермионе было известно лишь о том, что Дин так и не вернулся осенью в Хогвартс и подался в бега, когда началась тотальная зачистка маглорожденных. И хотя с его родословной все обстояло довольно неопределенно, он принял решение скрываться, но в итоге попался на Тэм. И несмотря на такую чудовищную неудачу, каким бы абсурдным это ни казалось, Дин поистине оказался счастливчиком, единственным волшебником, которого лорд Волдеморт распорядился оставить в живых. «Вот же черт!» – прошипел Рональд. «Неужели их никак нельзя было вытащить? А ты как думаешь, Рон?» – хмыкнул Гарри. «Они под круглосуточной охраной. После случая с наземникусом хвосту больше не доверяют», – пожала плечами Гермиона. Теперь вместе с ним дежурит минимум трое пожирателей. К тому же, Руквуд наложил на Мэннер очень сложные антиоперационные чары, благодаря которым покидать поместье может только Дейзи. Дейзи, домовой эльф Малфоев. Произносить эту фамилию стало невероятно мучительно тяжело. Она застревала в горле комом, от которого становилось сложно дышать. «Значит, эльфийская магия Добби теперь бессильна», — заключил Гарри. «Прискорбно, но вполне ожидаемо. Обидно, что такая потрясающая возможность была просрана на гребаного наземникуса», — выругался Рон. «И где он сейчас? Наверняка прячется на другом континенте, если еще не сдох в какой-нибудь канаве». «О, поверь, такие не сдыхают», — пробубнил Гарри, широко распахнув глаза и уставившись на свои колени. «Наверняка его поступок расценивается орденом как дезертирство, я же считаю, что он обыкновенный предатель. От предательства его отделяет лишь то, что он, по крайней мере, никого не сдал. Это не имеет значения», — сказала Гермиона. «Каждый поступает в соответствии со своими убеждениями. Война не для всех». Нечаянно оброненные слова повисли в воздухе, сгустив его подобно свинцу. Гермиона крепко сомкнула губы и ухватилась за кружку с едва тронутым пивом. Ей самой верилось с трудом, что она произнесла это вслух, ведь еще каких-то пару дней назад она считала иначе. Озвученные ею слова были презренны, это была позиция проигравшего. Но что, если она и правда давно проиграла? И могла ли Гермиона в таком случае навязывать свое мнение тем, кто еще был готов бороться? Не для всех, конечно, ага, желчно процедил Рон. Прикольно, наверное, когда ты можешь поставить свои убеждения превыше всего. У меня вот тоже есть убеждение, мне война вообще не нравится. Если исходить лишь из собственных прихотей, то и воевать будет некому. От некоторых людей на войне больше вреда, чем пользы, вот и все, пробормотала Гермиона, предприняв слабую попытку защититься. Если они не умеют ни сражаться, ни держать свои мысли при себе, то какой с них толк? Наземник Уста не умеет держать мысли при себе. Он превосходный эксклюмент, ты это знаешь, а также хитрый проныра, его бы плутовские замашки да в полезное русло. Да, но он не хочет, четко обозначила Гермиона. Не верит, боится, не знаю, разве можно заставить кого-то быть преданным? Мы ведь понятия не имеем, какова была его жизнь. Почему наземник Уст стал таким? Возможно, он сирота и привык выживать с детства на улицах. Его не научили доверять, весь его жизненный опыт заключается в том, что ему постоянно приходилось бежать от опасностей, ведь никто и никогда не желал ему добра, и по итогу он пришел к выводу, что лишь сам способен о себе позаботиться любым способом. Никто не давал ему никаких гарантий, ни Орден Феникса, ни, тем более, темная сторона. Рон разочарованно покачал головой и закатил глаза. «Вечно ты находишь оправдание каждому уроду, Гермиона. Знаешь, как он решил на самом деле? Дождется смены режима и стабильности, вне зависимости от исхода войны, а затем вылезет из своей норы, когда другие положат за него и ему подобных свои жизни. И да, я напомню, он не просто какой-то случайный волшебник, он поклялся в верности Дамблдору и Ордену». Гермиона смотрела на него из-под лобья, не в силах выразить ни одной эмоции из-за мгновенно навалившейся усталости от возникшей дискуссии. Она перевела взгляд на Гарри. Он молчаливо поджал губы и слегка нахмурился, но что-то в этом крошечном жесте успокоило Гермиону. Обычно так Гарри выглядел, когда не был с чем-то согласен, но не собирался озвучивать своего мнения, чтобы никого не обидеть. И что-то подсказывало Гермионе, что позиция Рона отчасти была ему не близка. Однажды ей уже доводилось слышать похожий разговор, когда она очутилась в лазарете Андромеды. В тот раз Гермиона придерживалась того же мнения, что и Рон, хотя уже тогда ее решимость начинала ослабевать, просто она боялась себе в этом признаться. Тогда у нее еще оставались силы на борьбу. «Уже темнеет», — сообщил Гарри, покосившись на мутное запотевшее окно. «Может, будем постепенно выдвигаться?» Они переместились в лес Дин, когда последний слабый луч темно-красного солнца проскользнул по нетронутой снежной поверхности, подсвечивая мелкие кристаллики золотисто-рубиновыми оттенками. Гермиона хорошо знала это место. Оно располагалось не слишком далеко от города, но идеально подходило для уединения подальше от любопытных зевак. С момента операции никто не произнес ни слова. Гермиона, Гарри и Рон сняли маскирующие чары и молча принялись разбивать лагерь. Наловчившись за долгие месяцы жизни в лесу, Гарри взял на себя разведение костра, растопил снег на небольшом клочке земли и высушил ее от влаги. Для короткого периода времени хватило бы и обычных огненных чар, но, чтобы пламя не погасло, когда магия развеется, пришлось раздобыть сухих веток. Рон и Гермиона установили палатку и навели защитные чары, после чего все трое забрались внутрь. Сегодня на ужин Гермиона планировала приготовить запеченный картофель и несколько сырых рыбин, которые выглядели достаточно подозрительно, но пахли вполне сносно. Раздутый пакет с покупками свободно вмещался в крошечную сумочку с чарами незримого расширения, однако извлечь его из узкого отверстия оказалось не так-то просто. «Развяжи его и достань продукты по очереди», — предложил Гарри, наблюдая за мучениями Гермионы. «Я собираюсь притронуться к этой чертовой рыбе всего один раз», — раздраженно пропыхтела она, сдувая с лица выбившийся локон. «Как-то же мне удалось его туда впихнуть». Как раз с последним произнесенным слогом Гермиона с силой рванула пакет на себя, и он выскочил подобно пробке от шампанского, выпотрошив часть содержимого сумочки. «Блестяще», — пробормотала Гермиона, принявшись подбирать с земли выпавшие вещи. «Ты уверена, что лес Дин достаточно безопасное место?» — внезапно спросил Рон, и Гермиона замерла, обратив на него взгляд. «Может, нам стоило переместиться подальше?» — уверена, — быстро ответила она, не желая зацикливаться на этой мысли дольше, чем следовало. «Не думаю, что пожирателям известно про это место. Главное, не нарушать табу». И снова бездумно произнесенные слова повисли в воздухе, словно приговор. Похоже, список болезненных тем будет с каждым днем пополняться все больше. Гермиона не рискнула проверить реакцию Гарри и Рона на случайное напоминание об одном из самых худших дней в их жизни, потому с преувеличенным упорством продолжила собирать с земли вещи, среди которых оказалась маленькая старинная рамка с черным холстом. «Что это?» – нахмурился Рон, кивнув на пустой портрет. «Да так, решила прихватить с собой, когда в последний раз наведалась в дом на площади Гримма», – пробормотала Гермиона, спешно заталкивая рамку в сумочку. «Испечем на десерт кекс в чашке?» Приготовление к ужину, как и сам ужин, прошли в тишине. Рыба на вкус оказалась еще хуже, чем на вид, по той простой причине, что никто не вспомнил о соли во время закупок. Гарри раскрошил горстку соленых крекеров в качестве приправы, которые, впрочем, нисколько не спасли ситуацию. Гермиона ковыряла заусенец на большом пальце и почти не притронулась к еде. Ее мысли витали где-то далеко, на душе было неспокойно, тошнотворно-тревожно. В сознании все мелькал образ светловолосого парня из паба, который она старалась всеми силами отогнать, но чем больше усердия она прилагала, тем бесполезнее были попытки. «На рассвете я отправлюсь в Лондон», — наконец, нарушил долгое молчание Рон. «Не знаю точно, сколько времени мне понадобится, возможно, несколько дней». «Уходишь?» — удивленно переспросил Гарри. «Так скоро, нужно держать руку на пульсе. Каждый день имеет значение». Гермиона ощутила укол совести. Пребывание внутри темной стороны давало ордену большое преимущество, теперь же вся надежда была только на Рона. Возможно, Гермионе бы тоже удалось освоить анимагию в ближайшие месяцы, чтобы стать хоть чуточку полезнее и, хоть незначительно, но увеличить шансы ордена на победу, но была одна проблема. Она не хотела возвращаться в эпицентр войны, не хотела находить подтверждение своим страхам и узнать то, чего боялась больше всего на свете. Неизвестность была последним барьером, который сохранял ее рассудок. Но послезавтра Рождество, напомнил Гарри, знаю, я постараюсь вернуться к моменту, когда нужно будет выдвигаться в путь. Если же нет, дождитесь меня. Ладно, я понимаю, ты хотел бы отправиться туда именно в Рождество, Гарри, но будет лучше, если мне удастся разведать обстановку в Годриковой впадине до того, как вы там появитесь. Ты слишком нас опекаешь, ухмыльнулся Гарри. Теперь ни единого шанса не упустишь, чтобы не похвастаться, какой ты крутой анимаг. Рон издал короткий смешок, и кончики его ушей забавно побагровели. Ни в коем случае, приятель, теперь это смысл всей моей жизни. Что ж, выдохнул Гарри, согласно кивая, тогда на нас с Гермионой разработка дальнейшего плана по уничтожению медальона и поиску остальных крестражей. Я передам послание МакГонагаллу, может, она поделится какой-то информацией об артефактах, которые нам нужны, сосредоточенно произнес Рон. Отлично, только без уточнений. Само собой, они переглянулись и улыбнулись друг другу. Как же я рад, что вы здесь, сердечно признался Гарри. До сих пор не верится, что мы, наконец-то, вместе. Гермиона бежит так быстро, насколько возможно. Хриплое дыхание срывается с обветренных губ. Руки грубо расталкивают бегущих навстречу людей. Они кричат, в ужасе оглядываются назад и мчатся по узким коридорам, спотыкаясь о безжизненные тела, разбросанные по полу. Гермиона вглядывается в незнакомые размытые лица, не замедляя шаг. Она точно знает, куда нужно бежать, но надеется, что ей не придется. Возможно, они услышали, догадались, что происходит, и уже находятся на полпути, бегут ей навстречу так же быстро, так же вглядываются в лицо каждого незнакомца в надежде на спасение. Перед глазами все плывет. Крики, крики, плач, топот ног, звон пожарной сигнализации, которая призывает немедленно покинуть здание. Дыхание застряло в глотке, легкие с каждым мгновением сжимаются все сильнее, Гермиона вот-вот задохнется. На лестнице невообразимое столпотворение, практически не протолкнуться, но она не сдается и упорно ступенька за ступенькой продвигается вверх, медленно, слишком медленно. Ее отталкивают, осыпают ругательствами. Гермиона изо всех сил цепляется пальцами за перила, чтобы не упасть. Ей приходится ждать и терять драгоценное время, чтобы улучшить короткий миг, когда она сможет продолжить свой путь. Наконец она добирается до конца лестницы. Коридор практически пуст, все двери распахнуты настежь. Ковровое покрытие скомкано, кое-где виднеются пятна крови. Гермиона дает себе несколько мгновений, чтобы восстановить дыхание, и вдруг в самом конце коридора из открытого номера вырывается зеленая вспышка. Нет, судорожно выдыхает Гермиона и срывается с места, но ноги словно налило свинцом, и каждое движение дается с огромным трудом. Она движется вперед, но коридор словно удлиняется с каждым ее шагом, заветная дверь становится все дальше. Вторая вспышка заклинания отражается от стен зеленым заревом. «Нет!» — выкрикивает Гермиона, сопротивляясь слабости в ногах, но ее голос больше похож на обессиленный сип. «Нет, остановитесь!» Она знает, что уже слишком поздно, как и знает, что ее беззвучные крики никто не услышит. Слезы катятся по щекам, горло раздирает от боли. Гермиона продолжает бежать, но замечает, что не двигается с места. Она лишь напрасно тратит силы. Спустя мгновение в комнате вспыхивает пламя и извергается наружу, облизывая змеиными языками стены и потолок коридора. Сквозь треск всепоглощающего жара слышны два хлопка аппараций. Гермиона рывком поднялась, жадно вдыхая воздух через рот, а затем плотно сжала губы, едва удерживая подступившую к горлу желчь. Под градом катился по лицу и спине, шерстяное одеяло и теплые пижамные штаны насквозь промокли. Она подняла взгляд и увидела перед собой Рона, сидящего на ее койке. Его лицо источало неподдельный ужас, желваки напряглись от гнева. «Что происходит?» — низко прошептал он, глядя прямо ей в глаза. Гермиона покачала головой и усиленно сглотнула, откинув влажные волосы назад. «Ничего», — выдавила она, все еще борясь с тошнотой. «Просто кошмарный сон». «Хватит», — жестко оборвал ее Рон. «Я же не слепой, и Гарри тоже. Неужели ты думаешь, что сможешь вечно притворяться, будто все нормально?» Гермиона опустила взгляд и приложила ладонь к горячей щеке. Пульс громыхал об ушные перепонки, дрожь сотрясала все ее тело, каждый орган сводила от спазмов. «Это все из-за Малфоя, не так ли?» — с неприкрытой враждебностью спросил Рон. Гермиона вскинула голову, столкнувшись с ним взглядом. «Я видел того парня в пабе, заметил, как ты смотрела на него». Его глаза опустились ниже, и когда ладонь взметнулась вверх, Гермиона с ужасом осознала, что забыла наложить маскирующие чары. «Что он сделал с тобой?» Едва слышно прошипел Рон сквозь зубы, дотронувшись до ее шеи в том месте, где были пожелтевшие отметины. Гермиона вздрогнула от его прикосновения и отшатнулась, натянув одеяло к подбородку. «Рон, пожалуйста, не нужно», — взмолилась она и слабо покачала головой. «Ясно», — коротко заключил он, убрав руку. Его губы дрожали от злости, рот искривился. «Ты ничего не знаешь, все совсем не так, как ты думаешь. Так скажи мне, черт возьми», — шепотом выкрикнул Рон. «Твое молчание ничем не поможет». «Я не могу», — отчаянно выдохнула Гермиона, поморщившись от боли. «Прости, мне нужно время, чтобы...» Дыхание перехватило, глаза запекло от подступивших слез, и выражение лица Рона смягчилось. «Прости, прости меня, пожалуйста». Он тяжело вздохнул и отвернулся, давая Гермионе время успокоиться. Его пальцы рассеянно сжимали ее колено сквозь одеяло, и Гермиона была благодарна, что Рон нашел в себе силы отступить, набраться терпения и ждать. Однако она не могла быть уверена, что это продлится долго. «Я должен уходить», — пробормотал он, глядя на дальнюю койку, на которой спал Гарри. «Пообещай, что вы позаботитесь друг о друге в мое отсутствие». Гермиона кивнула и на мгновение прикрыла глаза в знак обещания. «Конечно, все будет в порядке. Поговори с ним. Возможно, так тебе будет легче открыться». Если до этого момента Гермиона колебалась относительно своего теперешнего восприятия их дружбы, то теперь была окончательно убеждена в том, насколько Рон повзрослел. Если раньше в школьные годы во время разного рода размолвок они боролись за внимание друг друга и временами предавались детской ревности, то теперь Гермиона видела перед собой мудрого мужчину, который всеми силами стремился показать ей, что он по-прежнему бережен к ней и готов отказаться от посвящения в ее тайны, если на его месте именно Гарри окажется правильным человеком для столь личного откровения. Это было очень ценно. Рон поджал губы в подобии прощальной улыбки и поднялся с койки, как вдруг сквозь полотно палатки засеребрился яркий голубоватый свет. «Что это?» – встревоженно прошептал он, оглянувшись на Гермиону. «Не знаю. Похоже на люмос. Как они нашли нас? Разве мы не установили дезиллюминационные чары?» Гермиону захлестнула паника. Она была уверена, что чары были надежны. Неужели все-таки Рон оказался прав, и лес Дин находился в зоне патрулирования пожирателей смерти? Она вскочила с койки, натянула ботинки и схватила палочку. Рон вскинул перед ней руку и направился к выходу первым, заслоняя Гермиону своим телом. Он медленно отодвинул полотно палатки и выглянул наружу, замерев на месте. «Кто?» — в нетерпении спросила Гермиона. «Это Патронус», — растерянно пробормотал Рон. Ее сердце ухнуло вниз. «Неужели нет? Нет, нет, это невозможно». Гермиона нырнула под вытянутую руку Рона и вырвалась вперед, не внимая его предостерегающему возгласу, и от увиденного по ее телу разлилось облегчение, мгновенно сменившееся настороженностью. Этот Патронус был ей незнаком, но по какой-то необъяснимой причине Гермиона чувствовала, что он не излучал враждебности. «Ты знаешь, чей он?» – прошептал Рон, не опуская палочку ни на дюйм. Гермиона отрицательно качнула головой. «Вряд ли кого-то из них. Я знаю только одного пожирателя смерти, который владеет этой магией, потому что научила его сама. Было нечестно лгать себе о том, что она не надеялась увидеть китайского луна, но Гермиона дорожила этим барьером. Она не могла позволить, чтобы и он рухнул тоже. Как он нас нашел?» Вопрос завис в воздухе без ответа, так как именно в эту секунду серебристая лань грациозно развернулась и неспешной поступью направилась в лес. «Срочно буди Гарри», — распорядился Рон и устремился вслед за ланью. «Я буду следить, чтобы он не ушел далеко». Спустя минуту трое друзей пробирались сквозь заснеженные кустарники, ежесекундно озираясь по сторонам с палочками наготове. Рон беспрерывно причитал, что Патронус завлекает их в западню, что было наиболее логичным допущением в сложившейся ситуации, однако ни Гарри, ни Гермионе так не казалось. «Считайте меня чокнутым, но эта лань напомнила мне об отце», — взволнованно признался Гарри. «И хотя я уже неоднократно убеждался, что чудес не существует, но меня буквально преследует чувство, будто он помогает мне, когда я действительно в этом нуждаюсь. Без обид, но у твоего Патронуса есть рога, приятель», — недоверчиво заметил Рон. «И в прошлый раз, когда ты подумал, что тебя спас Джеймс, это был ты сам», — напомнила Гермиона. «Как я уже сказал, вы имеете полное право считать меня чокнутым. А еще ему не нравится это». Гарри извлек из-за пазухи медальон, тускло сверкнувший в серебристом отсвете Патронуса. «Мерлиново дерьмо, Гарри», — ужаснулся Рон. «Ты снова носишь его на себе, надел перед тем, как уйти. Нельзя рисковать и бросать его там, куда мы можем не вернуться». Все трое были на взводе и даже приблизительно не могли представить, куда ведет их Патронус, однако лань, словно в попытке доказать свое исключительное дружелюбие, шла очень медленно. «Как думаете, кто-то прислал ее издалека, или контролирует прямо у нас под носом?» – прошептал Рон. «Я применила обнаруживающее заклинание, когда мы пересекли барьер», – так же тихо произнесла Гермиона. «Я читала, что Патронус может быть проводником, если правильно его зачаровать, таким же образом, как и при просьбе передать сообщение. Но это невероятно сложная магия. Не представляю, кто бы мог владеть таковой». «Пришли». Гарри остановился и проследил за последними шагами лани, которая обратилась в бесформенное скопление света и исчезла под толстым льдом небольшого озера. «Вот же черт», — пробормотал Рон. Они бросились вперед и резко остановились у кромки льда. Серебристое свечение приняло четкую форму, и даже под тонким полупрозрачным слоем снега на дне озера угадывалось очертание заветного меча Гриффиндора. Примечание к части. Я должна кое-что прояснить относительно провалов в памяти Гермионы. Это одно из распространенных проявлений ПТСР, защитная реакция психики человека, который пережил тяжелую травму. Воспоминания не исчезают, они становятся размытыми, в них могут появиться пробелы, но когда сознание расслаблено, например, во время сна, медитации или гипноза, блоки спадают, и человек может снова увидеть и пережить травмирующий опыт. А также хочу напомнить про портрет Финиаса Найджелуса Блэка, которого никогда не видно. Именно так Снейп узнал, где находится Троица, так как второй портрет висел в кабинете Дамблдора в Хогвартсе. Таким образом, Финиас Найджелус докладывал Снейпу обо всем, что слышал. Глава 49. Примечание к части. Варнинг. В данной главе присутствуют сцены, которые могут шокировать. Хотя вас это, конечно же, не остановит. Мир. Как много заложено в столь коротком и невзрачном слове, которому следовало бы придавать больше значения всякий раз, когда его произносит вслух. Будь то праздничные поздравления или случайное упоминание, пришедшееся кстати. Мир – уникальный феномен, постичь который невозможно в полной мере, пока он господствует на Земле. В нем нет ничего необычного или диковинного, что можно отметить вниманием, запомнить и ежедневно хранить в своем сердце как самую сокровенную ценность. Мир – это невидимая цепочка счастливых и дерьмовых дней, составляющих жизнь каждого человека, и обычно она никому не нравится. Все потому, что мир невозможно почувствовать и оценить. И лишь когда ему наступает конец, когда все вокруг тонет в пламенном хаосе войны, мир наконец обретает свое истинное значение. Гермиона сидела на полу, поджав ноги к груди и прислонившись спиной к кровати. Глаза пекло от усталости, но она не смыкала век, лишь слегка прищурилась, сосредоточенно изучая останки уничтоженного Крестража. Сегодня на рассвете они на шаг приблизились к окончанию войны, но почему-то на душе становилось только тяжелее. Сколько еще должно быть совершено таких шагов? Где искать остальные Крестражи? Какие препятствия возникнут во время поисков и как их преодолеть? Если вдруг так случится, что погибнут все, кто знал о Крестражах, как и кому передать знания о них? Война чем-то напоминает Квиддич, сказал сегодня Гарри перед тем, как уснуть. Две команды игроков зарабатывают и теряют очки до тех пор, пока ловец не поймает снитч. Игра может длиться часами, а иногда даже сутками, и никто не имеет права на передышку. Лишь когда снитч будет пойман, судья объявит конец. Гермионе, на удивление, была близка эта метафора. Да и снитч, завещанный Дамблдором для Гарри, будто подразумевал некий схожий символизм. Крестражи будут уничтожены, будет выиграна война. Вот только война, не игра на спортивном поле, по окончании которой игроки смогут вернуться к обычной жизни. Последствия растянутся на годы, сломанные судьбы не подлежат восстановлению, мертвых не воскресить. Война – инерция, благодаря которой каждый боец понимает, ради чего живет. Но когда настанет мир, поселится ли он в искалеченных душах? Не утратится ли смысл жить? И появится ли силы начать все с чистого листа? Гермиона прикрыла глаза и потерла виски. С момента уничтожения медальона кое-что не давало ей покоя. Когда Гарри, околевший и промокший до нитки, замахнулся мечом, замерев в атакующей позиции, произнес слова на незнакомом языке, которого никогда не изучал. Гермиона всмотрелась в его лицо, и ее охватило жуткое чувство. Его взгляд был таким темным и жестоким, будто это был не он, не тот Гарри, которого она знала. За время, проведенное на темной стороне, Гермионе нечасто доводилось находиться рядом с Волдемортом, но она достаточно хорошо успела его изучить. Эта отвратительная человекоподобная сущность источала зловоние смерти, и когда Волдеморт говорил с Нагайной, казалось, Парсилтанкой был его истинным родным языком. Чрезвычайно редкий дар, которым владели единицы за всю историю магии. Язык, которому невозможно обучиться, так как никто и никогда не изобретал подобных книг. «Я будто был змеей», — так сказал Гарри 2 года назад, когда на мистера Уизли было совершено нападение в отделе тайн. Безусловно, сны бывают весьма причудливы и абсурдны, но только не в случае Гарри. Его сны всегда были подсказкой, и эту Гермиона так и не смогла разгадать, но сейчас, после всего, что ей довелось узнать и пережить за последние месяцы, у нее начала вырисовываться догадка. Слишком смелая и чудовищная догадка, которая, как Гермиона надеялась, была не более чем неудачной, бредовой гипотезой. Она сглотнула, качнула головой, и виски пронзила болью от усталости. Следовало сосредоточиться на вдохновляющей мысли о том, что в этой палатке больше не было темно-магического артефакта, создавшего так много проблем. Одним поводом для беспокойства меньше. Нужно поспать. Надеюсь, в этот раз обойдется без кошмаров. Когда Гарри и Гермиона проснулись, вершина горы Скаффилд-Пайк уже погрузилась во тьму. Они переместились сюда после того, как Рон отправился в Лондон и сообщил с помощью зачарованного Галлиона, что с ним все в порядке. Гарри выглядел отдохнувшим и воодушевленным на новые свершения. Во время очистки моркови к ужину-завтраку он даже что-то напевал себе под нос. Гермионе было радостно видеть его таким. По правде говоря, она не могла вспомнить, когда Гарри Поттер в последний раз пребывал в столь приподнятом настроении. «Мне нравится», — хмыкнула она, намазывая масло на хлеб. «Что, то, что ты напеваешь?» «Я, напеваю, думаю, тебе послышалось». Гермиона спрятала улыбку за волосами и взмахнула палочкой, нарезав солями на тонкие ломтики. «Да брось, Гарри, тебе идет быть веселым, и повод имеется. Мы уничтожили гребаный крестраж», — восторженно воскликнул он, махнув рукой с ножом, с которого морковная кожура отлетела в противоположный угол палатки, но он этого даже не заметил. «Эту омерзительную хреновину, которая в буквальном смысле сводила меня с ума, и у нас теперь есть, чем уничтожить остальные. Ты вполне имеешь право радоваться», — добродушно согласилась Гермиона. «Приятно, наверное, было разрубить медальон напополам, я бы даже сказал, что такое необходимо испытать каждому», — с наигранной важностью проговорил Гарри, и Гермиона рассмеялась. «И следующий крестраж будет твой. Вижу, ты настроен решительно. Я просто надеюсь, что мы найдем что-нибудь в Годриковой впадине. Клянусь, Гермиона, я чувствую, там что-то есть». Она тоже так думала, но, в отличие от Гарри, не была настроена столь же оптимистично. Промежуточный успех всегда опасен тем, что становится причиной преждевременной эйфории, которая может вскружить голову, и Гермиона знала об этом не понаслышке. Какой-то из них должен быть спрятан в Хогвартсе. Это логично, я в этом уверен. Если бы можно было проникнуть туда незамеченными, думаю, этот план лучше приберечь напоследок, серьезно произнесла Гермиона. Я понимаю, что частые визиты Рона в Хогсмид делают эту идею привлекательной и доступной, но сейчас это слишком опрометчиво. Знаю, мрачно пробормотал Гарри, весь замок кишит пожирателями и дементорами. Черт, мне даже страшно представить, через что проходит Джинни и остальные каждый день. Гермиона вздохнула, аккуратно поставила тарелку на стол и повернулась к Гарри. Она бы хотела успокоить его и сказать, что студентам Хогвартса ничего не угрожает, что это безопасное место, но она видела собственными глазами, на что способны пожиратели смерти, на что способна она. Гарри поймал взгляд Гермионы, но она так и не смогла произнести ни слова. «Можно спросить тебя кое о чем?» – тихо проговорил он. «Ты не обязана отвечать, если не хочешь. Просто я много думал об этом. А тебе и...» Гарри замялся и опустил взгляд, слегка нахмурившись. Гермиона кивнула, хоть и не была уверена, что готова услышать его вопрос. Но, как он и сказал, она могла не отвечать. Гарри неторопливо подошел к ней и опустился на койку напротив. Он медлил, и это явно не могло означать ничего хорошего. «Тебе приходилось убивать?» Она непроизвольно сглотнула и стиснула зубы. Во взгляде Гарри не было осуждения, скорее, опаска и готовность выдержать любой ответ. Беспрекословное доверие вперемешку с тревогой, от этого взгляда хотелось расплакаться. «Да», едва слышно проронила Гермиона. Ей не терпелось разрушить зрительный контакт и отвернуться, чтобы не видеть его лица, не видеть душераздирающих перемен, вызванных ее коротким ответом, но что-то внутри заставило Гермиону замереть в ожидании. Гарри рассеянно кивнул, сведя брови еще сильнее. Его взгляд почти не изменился. В нем не было ничего, кроме сожаления и сострадания, и Гермиона с трудом подавила внутренний порыв крепко обнять Гарри и прошептать слова благодарности. «Я знаю этого человека», — Гермиона медленно покачала головой. Она хотела, чтобы Гарри верил ей, чтобы не подумал, что она нарочно лукавит ради сохранности его любви. Она не могла рассказать ему о Тиде. Разумеется, Гермиона понимала, что и его смерть на ее совести тоже. Малфой лишь ускорил наступление неизбежного и облегчил муки. Так было нужно. Он был рядом и ждал этого от меня. Я не могла поступить иначе. Гарри опустил голову и крепко поджал губы, оперевшись локтями на колени. На душе и в сознании стало тише, несмотря на болезненность момента. Секреты убивали Гермиону, и она была рада, что смогла открыться именно Гарри. Рон заботился о ней, правда, очень сильно заботился, но она не могла знать наверняка, как бы он отреагировал на подобное откровение. Разумеется, он догадывался, понимал, что миссия Гермионы была невозможна без жертв, но, вероятно, будет лучше, если он никогда не услышит об этом из ее уст. «Как ты справилась с этим?» – глухо пробормотал Гарри. Гермиона пожала плечами и печально ухмыльнулась. «Я не справилась, никогда не справлюсь». Он поднял голову и взглянул на нее из-под лобья. «Мне очень жаль». Гарри словно испытывал вину за все, через что прошла Гермиона. Она могла бы предположить, что ей показалось, но она слишком хорошо знала Гарри. Он винил себя во всем, всегда, в каждой смерти, в каждом разрушении, в каждой жертве. Одержимость Волдеморта не была его виной, но с самого начала этой многолетней войны пророчество обрекло Гарри на прямую причастность ко всей той скорби, которую претерпевал мир магии. Гермиона понимала его, и от этого становилось только хуже. «Нам не повезло родиться в столь страшное время». Он собирался что-то ответить, но внезапно его рука потянулась к карману, и Гермиона почувствовала знакомое жжение в бедре. Они одновременно извлекли из карманов монеты, на которых появилось сообщение. «Они что-то готовят, должен задержаться. Поступайте так, как считаете нужным». Гарри и Гермиона обменялись встревоженными взглядами. «Что это значит?» – напряженно произнес он. Гермиона судорожно перебирала варианты возможного развития событий, но даже приблизительно не была способна спрогнозировать, чем может обернуться для Рона эта вылазка. «Не знаю», – честно ответила она. «И я знаю, о чем ты думаешь. Нет, мы не можем помочь, мы только помешаем, Гарри. И что же нам делать? Просто сидеть и ждать?» Гермиона сочувственно вздохнула и поймала себя на мысли, насколько же разительно отличался их с Гарри опыт. Он еще не знал, как много значило на войне умение ждать. Снедающая неизвестность поначалу сводит с ума, а потом ты просто смиряешься с тем, что существуют вещи, на которые ты никак не способен повлиять. Для человека, привыкшего к постоянному контролю, ожидание мучительно. Когда все, что тебе остается, это пассивное бездействие. А если Рон попадет в беду, с ним все будет хорошо, заверила его Гермиона. Обещаю. Если чему она и научилась за время, проведенное на темной стороне, так это искусно лгать. На войне не может быть обещаний, не может быть любви, не может быть уверенности в том, что конец непременно будет счастливым. Холодно. Так невыносимо и пронизывающе холодно, что она не может пошевелиться. Кровь застыла в жилах, нервные окончания онемели, чувства притупились. Ноги утопают в грязи. Вездесущая тьма обволакивает пустое поле битвы, но если внимательно всмотреться по сторонам, взгляд уловит лежащие повсюду бездыханные тела, укрытые бледноватой завесой тумана. Гермиона не хочет находиться здесь. Она не помнит, как попала сюда. Была ли она ранена? Тело не дает подсказок. Единственное ощущение, возобладавшее над остальными, холод. Больше ничего. Сквозь туманный мрак виднеется какое-то движение. Плавное и неторопливое, словно фигура плывет по воздуху, но по мере приближения Гермиона различает шаги, неровные, совершающиеся из последних сил. Фигура направляется к ней, в этом нет никаких сомнений. Но по неизвестной причине она не источает угрозы. По крайней мере, Гермионе так кажется. Чем ближе становится силуэт, тем медленнее он ступает, однако в каждом его шаге прослеживается уверенность, настойчивость, борьба. Наконец, дымная поволока развеивается, и Гермиона задерживает дыхание, широко распахивая глаза. Белоснежные волосы выпачканы в крови, серо-голубые глаза излучают нежность и печаль. Острые черты исхудавшего лица по-прежнему так душераздирающе красивы, что каждый удар сердца отдается болью в груди. Драко смотрит на нее с немой мольбой. Его взгляд исполнен щемящего раскаяния, от которого боль в сердце становится нестерпимой. «Так нельзя, это неправильно, это так чертовски неправильно». Он поднимает руки к груди и складывает ладони. Странное движение привлекает внимание Гермионы. Его дрожащие пальцы напрягаются, и она с ужасом осознает, что Драко медленно извлекает из своего тела вонзенный клинок. «Стой!» Пытается прокричать она, но голос ее подводит. Она так отчаянно хочет сказать ему, что лезвие нельзя вынимать из раны, пока не появится возможность ее исцелить, но уже слишком поздно. Драко берет окровавленный кинжал обеими ладонями и протягивает ей. «Возьми его», — срывается с его губ хриплый шепот. Гермиона отрицательно качает головой, не в силах оторвать взгляда от его лица, на котором появляется легкая, едва заметная улыбка. «Пообещай мне, что заберешь его, Грингер». Ей так хочется спросить его обо всем. Ей нужно узнать, она должна узнать. Ее глаза опускаются на его протянутые ладони, и, прежде чем ее пальцы касаются серебряного клинка, Гермиона успевает заметить на черной рукояти тускло поблескивающий рубин. Она жадно вдохнула воздух, наполняя легкие, и оперлась на локоть, крепко скомкав ткань свитера на груди. По щекам струились горячие слезы, они обжигали холодную кожу, с каждым испускаемым выдохом изо рта вырывались облачка пара. Согревающие чары развеялись, но Гермиона едва ли осознавала это, задыхаясь от беззвучных рыданий. Это был всего лишь гребаный сон, такой прекрасный и одновременно чудовищно жестокий. Она не помнила Малфоя, не могла вспомнить его, так как разум пытался защитить ее от этой бездонной боли, но подсознание хранило в памяти каждую мелочь. Гермиона не знала, сможет ли вынести весть о том, что Драка больше нет, как и не знала, сможет ли смириться с тем, что он не погиб. Она знала лишь то, что Волдеморт не принимает отказов. Он мог заставить его, он заставил его. Гермиона прижала ладони ко рту и свернулась в позе эмбриона. Ее тело била крупная дрожь, слезы застилали глаза неконтролируемым потоком. Ей так хотелось выплеснуть наружу распирающую боль, заполонившую грудную клетку и горло, но вместо этого она сочилась по капле, покидала тело намного медленнее, чем разрасталась и копилась внутри. Гермиона мучилась от проклятой неизвестности, но не могла определиться, хотела ли в действительности узнать страшную правду. Ведь пока она не открылась, любовь Гермионы оставалась неприкосновенной. Она все еще любила Драка всей своей душой. Она любила память о нем, о каждой их совместной минуте, о каждом нежном слове, каждом объятии, поцелуе, о том, кем они были рядом друг с другом. И она могла сохранить эту любовь, но неведение убивало. К тому же, Гермиона не знала, сможет ли вынести ненависть. Муки потери казались ей милосерднее. Она попыталась сделать глубокий вдох, чтобы унять разбушевавшиеся эмоции, и крепко зажмурила глаза, промокнув слезы рукавом. Всепоглощающая усталость отяжелила тело, каждое крошечное движение давалось ей с трудом. Гермиона повернулась к койке, на которой спал Гарри. Его густые черные брови были слегка нахмурены, но дыхание было ровным и спокойным. Рядом на самодельной тумбочке лежали небрежно оставленные очки, одна дужка торчала в вертикальном положении, вторая была загнута внутрь. Гермионе нечасто доводилось видеть Гарри без очков, так он выглядел значительно моложе и казался другим человеком, с которым она едва ли была знакома. Гермиона колебалась. Впервые за время, проведенное здесь, ее одолели сомнения. Вчерашний разговор с Роном плотно засел у нее в голове, и если на тот момент перспектива поделиться своими переживаниями казалась ей невозможной, то сейчас Гермиона ощутила внезапный порыв поговорить с Гарри о своем страхе. Рассказать, пусть и не все, но хоть что-то. Она отчаянно нуждалась в поддержке. Если бы все было так просто. Гермиона провела рукой по волосам, глубоко вздохнула и позволила силе инерции опустить ее обратно на подушку. Позже. Она обязательно расскажет об этом позже, когда придет время. Сновидение выбило ее из колеи, пошатнуло и без того хлипкий барьер. По правде, Гермиона даже не была уверена, что смогла бы вымолвить хоть слово, разбуди она Гарри сейчас. Он бы лишь сильнее встревожился и не смог бы сомкнуть глаз до утра, проведя всю ночь у ее постели. Это того не стоило, только не в канун Рождества. Весь следующий день они провели в бесконечной дискуссии. Вернее, это была не совсем дискуссия, Гарри и Гермиона обсуждали план путешествия в Годрикову впадину, и каждое предложение с обеих сторон поддавалось опротестованию. За 6,5 часов они больше 9 раз принимали решение отложить вылазку до возвращения Рона и столько же раз меняли план в пользу сегодняшнего вечера, как и было задумано с самого начала. Гермиона находила эту затею весьма неразумной, так как не видела смысла торопиться отправляться без дополнительной поддержки в потенциально опасную зону. Гарри же был непреклонен. С самого начала, когда Рон попросил их обоих повременить, пока он не закончит дела в Лондоне, Гарри принял его условия с неохотой. Теперь же, после неоднозначного сообщения, высеченного на монете, он почувствовал, что его руки развязаны. Гермиона пыталась ему объяснить, что, возможно, Рону не хотелось ставить им обоим ультиматум посредством зачарованного галлеона, и в итоге он избрал именно такую формулировку, чтобы у них не осталось лишних вопросов, которые они могли бы не кстати задать и тем самым отвлечь его в засаде. Гарри же трактовал сообщение Рона буквально и вовсю пытался убедить Гермиону в том, что она ищет скрытые знаки там, где их нет. «Поступайте так, как считаете нужным, разве не это он сказал?» — настаивал Гарри, взмахнув руками. «Да», — не сдавалась Гермиона, — «и здесь не было сказано ни слова о том, что мы должны отправляться сегодня одни. Ну, пожалуйста». Его требовательный взгляд выдавал в нем непокорного ребенка, привыкшего добивать взрослых измором. «У меня есть предчувствие, что мы должны сегодня оказаться там. Это никакое не предчувствие, а обыкновенное упрямство. Куда запропастился твой дух авантюризма, Гермиона? Не бойся, нас не исключат за это из Хогвартса. Ха-ха, очень смешно. До конца жизни будешь мне это припоминать? То, что исключение из школы хуже смерти», — усмехнулся Гарри. «Брось, мы справимся, все будет в порядке», — уговаривать он, несомненно, умел. Когда дело пахло скверной идеей, у Гарри проявлялся некий особый дар убеждения. Гермиона пыталась скрыть это, но на самом деле ей было радостно от того, что Гарри не утратил своего стремления к приключениям, что почти всегда заканчивались смертельной западней, из которой они чудом выбирались живыми. И хотя в детстве мальчики искренне полагали, что Гермионе с ее характером баснословно повезло обрести друзей, на деле она понимала, что истинным везунчиком была вовсе не она. Далеко не каждый гриффиндорец был напрочь лишен инстинкта самосохранения и обладал нужной степенью безбашенности, чтобы стать другом Гарри Поттера. В конечном итоге они сошлись на том, что подождут до наступления темноты, и, если к вечеру сочельника Рон вдруг не объявится и не пришлет новой информации, Гермиона и Гарри отправятся в Годрикову впадину сами. Это был неважный компромисс, так как Гермиона прекрасно понимала, что он представлял собой обыкновенную формальность, а, значит, Гарри успешно добился своего. Но, по крайней мере, она хотя бы попыталась ему противостоять и призвать на сторону здравого смысла. Предстояло все тщательно продумать, быть готовыми сражаться и быстро уходить в случае непредвиденной опасности. Перед ужином Гарри и Гермиона организовали небольшой поединок, чтобы освежить навыки борьбы и проверить быстроту реакций, что у Гарри за последние месяцы отшельничества заметно ухудшилось. Гермиона всякий раз награждала его хмурым «я же говорила» взглядом, когда Гарри не успевал отражать ее атаку и оказывался на земле, давясь снегом, но он не собирался сдаваться. Как минимум, поэтому Гермиона считала неразумным выдвигаться сегодня, им было необходимо больше времени на подготовку, но Гарри, как обычно, схватывал все на лету и довольно быстро восстанавливался. Талантливый засранец. После ужина он остался на улице для отработки нескольких боевых заклинаний, которые удались ему хуже остальных, но Гермиона была этому только рада. Она неторопливо перемещалась по палатке, собирая необходимые вещи, и раздумывала о том, что могло поджидать их в Годриковой впадине. Гермиона не считала нужным делиться этими мыслями с Гарри, так как морально она была готова к тому, что ей придется брать ситуацию в свои руки. Ей было известно намного больше о методах пожирателей, и давать Гарри еще больше поводов для переживаний было бессмысленно. Как бы они ни пытались поддерживать позитивный настрой до этого, было очевидно, что они оба очень сильно переживали. Гермиона боялась. Теперь она могла себе в этом признаться, пока Гарри не было рядом. Она боялась, что Волдеморт мог послать в Годрикову впадину Родольфуса или Сивова, боялась, что окажется недостаточно внимательной и не сможет вовремя распознать угрозу. Она чувствовала свою ответственность за безопасность Гарри и не была уверена в своих силах, в своем теле. Ей не доводилось оказываться в подобных ситуациях в своем облике. Разум и темперамент Беллатрисы были куда более надежным оружием, чем ее собственные. И это был один из множества секретов, которые она намеревалась держать при себе. Гарри не должен сомневаться в ней, а она не должна давать повода. Из-за чертовой миссии она едва не потеряла себя. Что, если она окажется слишком слаба? «Хватит, спокойно», – прошептала Гермиона, остановившись посреди палатки, и сжала руки в кулаки настолько крепко, чтобы почувствовать в полной мере силу своего тела. Ногти больно вонзались в ладони, но Гермиона не ослабляла давление. Она не подведет Гарри. Пусть она не могла ему поклясться в этом, но хотя бы даст себе тайное обещание сделать все, что от нее зависит. Тихий хлопок аппарации разошелся эхом по пустынному заснеженному кладбищу. Гарри и Гермиона встали спина к спине, держа палочки на изготовку, но никаких криков и снопов искроглушающих заклятий не последовало. Гоминум Ревелия, прошептала Гермиона, и слабые блики огоньков воспарили над часовней, из которой слышалось тихое пение камерного хора. «Никого». Гарри отшагнул в сторону и провел палочкой вдоль своего лица, снимая чары маскировки. Гермиона в ужасе схватила его за руку, но он лишь покачал головой и мягко сжал ее пальцы. «Я хочу быть собой. Здесь мой дом». Его голос дрогнул от волнения, хоть внешне Гарри и был спокоен. В этот особенный миг он выглядел старше, словно перенес все тяготы этого мира. Гермиона могла лишь догадываться, как много для него значило оказаться здесь. В этой небольшой деревне могло пройти его детство. Он мог прожить здесь счастливую жизнь. Годрикова впадина была местом силы, тут обитали многие выдающиеся маги, включая семью Дамблдора. Если бы не чудовищная трагедия, произошедшая 17 лет назад, это была бы обычная деревенька, населенная волшебниками и маглами. Теперь же это место было навеки проклято, а в хэллоуинскую ночь больше никто не радовался празднику всех святых. Гермиона кивнула, и они направились медленным шагом по узкой тропинке, стелящейся между могилами. После недавних снегопадов большинство могильных плит были скрыты под сугробами, потому Гарри и Гермиона принялись терпеливо очищать каждую могилу от снега, пока не заметили немного поодаль словно светящиеся в темноте надгробие, выполненное из белого мрамора, под которым лежал тонкий слой снега и проглядывала земля. «Здесь кто-то был», — пробормотал Гарри, и хотя ни ему, ни Гермионе не было наверняка известно, кому принадлежало это надгробие, они оба понимали, что не ошиблись. Гарри спрятал палочку за пазуху, выпустил руку Гермионы и устремился вперед. Она поспешила следом, и когда они достигли могилы, Гарри сдавленно выдохнул. Гермиона обвила руками его локоть и опустила голову ему на плечо. Высеченная на белом мраморе надпись гласила: «Джеймс Поттер. 27 марта 1960 года, 31 октября 1981 года Лили Поттер. 30 января 1960 года, 31 октября 1981 года Последний же враг истребится. Смерть». Гарри протянул руку и провел кончиками замерзших пальцев по резным буквам. Гермиона почувствовала, как содрогнулось его тело, из губ сорвался тихий всхлип. Она прижалась к нему сильнее, едва сдерживая подступившие слезы, однако они все равно покатились по щекам против ее воли. Это оказалось намного тяжелее, чем она представляла. Каждый раз, когда Гарри вспоминал родителей, он говорил о них со светлой грустью и никогда не выказывал своей боли. Он хранил ее глубоко в сердце и позволял увидеть лишь тем, кто знал и любил его родителей так же горячо. Гермиона не знала, сможет ли когда-то заговорить о своих. Она по-прежнему не впускала в свое сознание воспоминания о них, но прямо сейчас, находясь рядом со скорбящим другом на месте погребения его семьи, внезапно испытала глубокую горечь. Отголоски недавних образов настойчиво пробивались сквозь барьеры и словно кричали: «Не отворачивайся, посмотри». Но Гермиона наконец усвоила урок своего учителя и уверовала в ложь. Вероятно, даже самый искусный легилимент не смог бы удовлетворить своего любопытства. Каково было бы Рону оказаться здесь? Насколько мрачная вышла ирония. Гарри, единственный из них троих, кто не знал своих родителей, но, по крайней мере, мог прийти на их могилу. Гермиона вглядывалась в высеченные на камне имена и не могла понять, откуда взялась эта знакомая тоска. Ей казалось, будто она знала родителей Гарри всю свою жизнь, и, хотя их никогда не было рядом, незримое присутствие Лили и Джеймса всегда ощущалось уютным теплом, когда Гарри о них говорил. Гермиона направила палочку на надгробие, описав в воздухе круг, и у основания мрамора расцвел прекрасный венок из белых роз. «Красиво», — прошептал Гарри сквозь слезы. «У тебя всегда так здорово получается. Спасибо тебе, Гермиона». «За что?» «За то, что ты рядом». Он обнял ее за талию и склонил голову к ее макушке. Вероятно, сейчас Гарри вспоминал магию зеркала Йиналиш, в котором он в первый и последний раз увидел себя рядом с живыми родителями, так, как и должно было быть. Он мечтал о том, чем другие обладали по праву рождения. Жестокая несправедливость, о которой он не мог и помыслить, будучи невинным ребенком. Гермиона обвела взглядом кладбище, и ее внимание привлекло похожее надгробие, которое находилось в нескольких ярдах от могилы Поттеров. Оно тоже было выполнено из белого мрамора, но выглядело более запущенным и древним. Гермиона направилась к нему и услышала позади себя хруст снега от шагов Гарри, последовавшего за ней. Она хотела дать ему время побыть спокойными родителями наедине, но, вероятно, Продолжать оставаться там с каждой секундой становилось все тяжелее. Киндра Дамблдор и ее дочери, она где сокровища ваши, там будет и сердце ваше, тебе не кажется? Да, с горечью произнес Гарри, это все он. Дамблдор позаботился о моих родителях, как о своей родной семье. Гермиона сглотнула подступивший к горлу ком и снова крепко сжала руку Гарри. Он вынул из внутреннего кармана палочку и неумело наколдовал слегка растрепанный венок из цветов, напоминающих помесь ромашек с чертополохом. Оценив очевидную разницу между его творением и творением Гермионы, он повернулся к ней и скривил губы в подобии кислой улыбки. «Превосходно!» – сдержанно похвалила она и улыбнулась в ответ. «Прости меня за все то, что наговорил тебе тогда. Ты поняла, я не должен был. Все в порядке, Гарри. Ты имел на это право». «Нет», — категорично возразил он. «Нет, не имел. Я убедился в этом, когда оказался совсем один. Я понятия не имел, о чем говорил, потому что не осознавал, насколько трудно принимать верные решения, когда они столь неочевидны. И тогда, в пабе, когда вы с Роном спорили, я хочу, чтобы ты знала, я понимаю тебя, но кое в чем ты все же ошибаешься». Гермиона настороженно взглянула на него в ожидании продолжения его мысли. «Ты сказала, что война не для всех, в этом ты, безусловно, права, но это не про тебя, Гермиона, ты никогда не сдашься». Она набрала в легкие воздуха для того, чтобы оспорить мнение Гарри, но, столкнувшись с решимостью в его глазах, поняла, что проиграла. Он не был простым волшебником и, возможно, ему и правда было известно о ней самой намного больше. По неясной причине Гермиона ощутила прилив уверенности от его слов, хоть и сомневалась, что ее вдохновения хватит надолго. Гарри же верил в нее, несмотря ни на что. «Спасибо», только и смогла вымолвить она и затем крепко его обняла. «Пойдем отсюда, здесь чертовски тоскливо». Они неторопливо побрели вдоль рядов могил, рассматривая имена на надгробиях. На одной из каменных плит им встретилась фамилия Аббат, скорее всего, дальний родственник Ханны. От мимолетной вспышки воспоминания о несчастной девушке, замученной в Мэнере, у Гермионы скрутило внутренности. Выжила ли она, ей не хотелось знать ответа на этот вопрос. Чувства по отношению к Ханне и тому, что с ней произошло, были слишком противоречивы и вызывали тошноту. На одном неказистом сером надгробии значилась надпись «Д. Уильямс. Просто спит». Гермионе подумалось, что родственники этого человека, по-видимому, не обладали богатой фантазией, потому не стали ломать голову над эпитафией, и как раз в этот момент их с Гарри внимание привлекла одна могильная плита, которая была покрыта тонким слоем снега, в отличие от большинства других, что были укрыты высокими сугробами. Гарри наклонился и провел ладонью по древней могильной плите, смахнув снег с высеченного имени, которое явно не могло принадлежать простому Макглу. «Игнатус Пиверелл», задумчиво пробормотала Гермиона, обойдя могилу вокруг. «Тебе известно это имя?» Она и сама не могла вспомнить, почему это имя казалось ей столь знакомым. Гермиона начала перебирать в голове все прочитанные книги по истории магии, отдельные труды выдающихся волшебников, биографии, справочники, но затем остановилась и замерла, глядя прямо перед собой. «Гермиона», напряженно окликнул ее Гарри, «здесь какой-то знак, я уже встречал его раньше, я знаю это имя», резко выдохнула она и повернулась к Гарри. В памяти мгновенно ожила душераздирающая история, которую ей поведал Драко в морском коттедже, как Волдеморт уничтожил адским пламенем театр у него на глазах, как погибли тысячи невинных Макглов, как искусно он скрывался под чужой личиной, вероятно, мертвого человека, которого уничтожил, прежде чем позаимствовать один единственный волос для оборотного зелья, чтобы усыпить бдительность Драко и сыграть на его доверии. «Мне известно немного, но сам знаешь, кому известно куда больше». Гарри удивленно уставился на Гермиону, в его взгляде промелькнула тревога. «А этот знак, о нем ты что-нибудь знаешь?» Она проследила за его указывающим жестом и прищурилась. Прямо над именем камень рассекала трещина, а под ней проглядывал некий символ, изображающий вертикальную линию, заключенную в круг, который в свою очередь был заключен в треугольник. Гермиона нахмурилась и медленно покачала головой, а затем полезла в сумочку, извлекла небольшой блокнот, карандаш и внимательно начертила знак на бумаге. «Я увидел этот символ дважды в день свадьбы Билла и Флёр», — пояснил Гарри. «Сначала, в той книге со сказками, которую принес для тебя Скримджер по велению Дамблдора. Я лишь бегло пролистал ее в надежде найти хоть какое-то послание, но книга оказалась совершенно обычной. А этот знак, я сразу обратил на него внимание, так как он единственный был нарисован от руки. «Так», — сосредоточенно произнесла Гермиона, — «ты не помнишь, на какой странице?» Гарри отрицательно покачал головой. «Возле какого слова? Может, помнишь название сказки?» Он вновь покачал головой. «Но затем я увидел его у Ксенофилиуса Лавгуда», — продолжил Гарри. «Он носил его на шее как украшение. Однако самое интересное произошло тогда, когда к нам подошел Виктор Крам. Виктор Крам был там, да, и знаешь, он нашел это возмутительным. Ну, то, что Лавгуд носит этот символ. Виктор сказал, что это знак Гриндевальда, который до сих пор высечен на одной из стен Дурмстранга. Гриндевальд учился в этой школе», — подхватила его мысль Гермиона. «Вероятно, он и заклеймил ее стены этим символом. Вот только Игнатус Певерел жил задолго до него». «Интересно, знает ли об этом Лавгуд?» — хмыкнул Гарри. «Носить символ Гриндевальда во время войны – все равно, что нацепить себе на шею кулон в виде черной метки. Потому Виктора это и возмутило. Ведь он на правой стороне, несмотря на то, что учился в Дурмстранге. Но я почти уверена, что Ксенофилиус не стал бы осознанно почитать память темного волшебника». Гарри задумчиво посмотрел на Гермиону. «Думаешь, ему может быть что-то известно про Певерелла?» Она пожала плечами. «Я бы не удивилась. Похоже, известно не ему одному». Гермиона указала на могильный камень, расчищенный от тонкого слоя снега. «Ты сказала, Реддл упоминал его? Думаешь, это он был здесь?» «Я не знаю, Гарри», — честно призналась Гермиона, хотя в глубине души уже вырисовался точный ответ. «Возможно, нельзя отрицать того, что совпадений слишком много. Особенно, если учесть, что Дамблдор хотел, чтобы мы увидели этот знак, и специально нарисовал его в книге. Значит, он как-то связан с В. Сама знаешь кем», — раздраженно фыркнул Гарри. «Проклятое табу действовало ему на нервы. Что это может быть? Какая-то руна? Не думаю. Этот знак больше напоминает рисунок, нежели руну. Но, может, он содержит в себе какую-то магическую силу? Лавгуд носит его на шее. Возможно, это какой-то мощный защитный амулет, оберег. Они с Луной такое любят. Я сомневаюсь, что Гриндевальд стал бы присваивать себе символ защиты. Скорее, я бы предположила, что в этом знаке заключен некий глубинный смысл. К примеру, ты слышала о фашистской свастике? Этот знак запрещен в современном магловском мире, так как его использовал немецкий диктатор, развязавший Вторую мировую войну. Но изначально этот символ возник еще примерно во времена неолита и означал счастье, добро, благо. И лишь во времена фашистской Германии он обрел значение превосходства арийской расы над остальными.